Глава 13. Новые способности, пробудившиеся в моем теле, подмигнули и сказали, что отныне они станут моими за небольшую плату в виде маны и за немалую в очках способностей. А дабы мне не показалось страшным разводиловом, ударившая меня по голове ачивка «Будь со мной понежнее, симпай», за исключение первого контракта насыпала горсть опыта и выдала демоверсию способностей. Хороших таких, годных. Демоническая сила обещала увеличивать значение моей собственной равнёхонько в 3 раза, а дьявольский щит обещал сроком на 3 секунды спасать почти от любого физического и не очень урона. Будь у меня такая штука раньше, я бы справился с Менделеевым 2 счета. Словно всего этого было мало, от щедрот мне подарили сатанинскую тень. Вылезала со спины, могла отсоединиться, принимать на себя урон, ну и двинуть кулаком в челюсть. Пусть и слабенько, но могла. Заполучив такое, я готов был не то что Маю спасать, Смольный брать. Где тут дрын какой-нибудь? Потом все пошло не так радужно, как мне хотелось бы. Дрына бы мне не хватило. Я кусал губы, пытаясь вспомнить, с какого момента все пошло не так. Наверное, с того самого, как вообще решил не послушаться советов Ибрагима и прыгнул сюда с обеих ног. Теперь вот наслаждаюсь жарким курортом. Демон, стоявший передо мной, был неказист, как 1000 чертей и 1 грешонок. До клыкача вертлявости ему было далеко, а в силе он точно уступал толстопузому великану. А вот бесконечной ярости было точно не занимать. Желтая, мерзкая слюна чуть ли не рекой текла с кривозубой пасти. Он повторял заклятия, проклятия и треклятия, справедливо желая возложить их на наши с Биской головы. С Айгаком он отступал, едва кто-то из нас оказывался в опасной к нему близости. Проклятия жидкими кляксами падали у наших ног. Отвратными наростами норовили заляпать нас жгучей жижей. Я вертелся, будто юла. Не помню, сколько у меня там в графе ловкости, но точно бы хватило, чтобы станцевать диско. Сейчас же я отплясывал невиданный ранее танец «Пошли вы все к черту». Лишь капли этой дряни, брызнувшей мне на оголенный живот, хватило, чтобы с ног до головы пробрало жутким омерзением. Мрак из самой глубины души поднимался к сердцу, норовя оплести его черными нитями. Нелепо попятившись, я отступил, почуял, как горлу подкатил тошнотворный комок. Даже силами бесовки здесь оставались те, кто мог надрать мне задницу. Бися пришла мне на смену. Едва возрадовавшийся своему успеху черт возлиял надежды задавить меня, как она выросла перед ним опасностью. Острые, разом удлинившиеся ногти тотчас обратились когтями. Кинжалами они вонзились в мягкое подбрюшье демона. Тот запоздало заспешил прочь. Из рваных ран живота показались неприглядные мертвецкие синюшные потроха. Наш противник завыл. Заградившие его собой кляксы стремились скверные сечь на нежной коже дьяволицы. Та вертелась, словно волчок. Разинув рот, она издала зычный, отнюдь не девичий вопль. Булькавшая перед ней жижа, не выдержав, лопнула, разлетелась во все стороны. Я боялся, что этим дождем зацепит и меня. Вновь оказавшись на ногах, что было сил, топнул. Злость, обида, ненависть, все мрачное, что только было в душе, потекло по венам новыми силами. Я чуял, что могу поднять слона, и это только левой. Клякса от Биси юркнула мне под ноги, распознав во мне угрозу для своего господина. Из мрачной, маслянистой жижи потек противный для ушей птичий клекот. Растянувшись, словно ожившая простыня, она обещала зажать меня в своих объятиях, спеленать, накрыть с головой. Немедля я подхватил покоившийся рядом булыжник с меня размером, тягуче затрещали обвивавшие его корни адских цветов. Россыпи бросились прочь, протянувшиеся под ним грешата, вредными кошками замельтешавшие под ногами. Не обратил на них внимания, пер как танк. Под ботинком что-то, а может и кто-то противно хрустел и чавкал. Поганой слизью мерзость бросилась на меня, встретившись лишь с твердостью камня. Еще не распознав обмана, спешно провалилась, желая обхватить его полностью. Клякса пузырилась и булькала. Я отступил лишь на шаг. Адские силы грешным пламенем собирались мне в руку. От удара вздрогнула земля. Булыжник хрустнул, красиво разлетаясь мелкое крошево с обхватившим его заклятием. Мне в лицо брызнуло мерзким, я отстранился. Благо, что бесова защита сама легла на меня бафом. Сызнова чует на себе хватку скверны, мне хотелось меньше всего на свете. Краем уха я услышал шепот. Скорчившийся на грязной земле рогач готовил нам очередной сюрприз. Встрепенулась на миг замешкавшаяся Бися. Благости предполагались ей. Тень за моей спиной ожила, обратившись кривым, несуразным двойником, бросившись от меня прочь, как от прокаженного. Поймала с собой брошенный из последних сил чертом проклятие, не давая им возможность разрастись и стать чем-то большим. Через мгновение судьба демона была предрешена. Дьяволица выдохнула, утерла пот со лба, отрицательно покачала головой. Казалось, отдых теперь уже нужен ей. «Ну и бес ты, должна я тебе сказать». Я был с ней крайне не согласен, но спорить не стал. Словно из компьютерной игры мы шагнули в бесланное фэнтези. Наш путь лежал через сад грехов. Я чаял увидеть, как на дивных, почти родом из Библии, пылающих кустах плодоносит похоть и разрастается разврат. Я уже упоминал, что мне было бы неплохо прикрыть свой фонтан и желать что-либо увидеть, потому что местная вселенная в худших традициях книг по саморазвитию уж выборочно давала то, что я хочу. Вместо этого здесь было нечто похожее на детский сад для чертей. «Греша-то, думаешь, откуда берутся? Грешника-то молитвами отпевают, грехи отпускают, тут детьми секут. А из них новые черти потом и народятся. Они-то потом своего грешника и терзают. А ты как думал? Каждому по тяжести грехов воздают». Бися поясняла просто и без изысков, а мне казалось, она вот-вот из бесстыдной чертовки обратится в благообразную монашку. С такими-то наставлениями. Не ответил, кивнул в ответ, покорно соглашаясь. Интересно, конечно, мироустройство, ничего не скажешь. «А ты живой», — продолжала она. «А я живой», — словно кивнул, снова не спорил. «Не отмоленный, не отпоенный, не отпоенный, неважно, главное же другое». «Где же ты таких грехов нахвататься успел?» Недоумевая, злилась Бися. «Здесь, в саду этом, если верить ее словам, любой грех разрастается до небывалых размеров, и всяк гораст оказать радушный прием своему бывшему носителю». «Это не мои». Прочистив горло, хрипло отозвался, покачал головой и ткнул себя же пальцем в грудь. «Его!» «Ты мне не звезди!» — вырвалось у демоницы. «Тут только грехи, которые ты на свою душу навлек, пока тут был. Ты что вытворял? Ел детей? Насиловал фламинго? Ты всего день в этом мире от силы!» Я лишь пожал плечами в ответ, утер пот со лба. «Я всего лишь пытался выжить. Не думаю, что это очень уж грешно». «Тут без тебя решают, что грех, а что нет». Все больше ярилась девчонка. Земля под ее копытцами вздрогнула. Я краем уха уловил неприятный, противный шорох. Тело среагировало само. Пушечным выстрелом бросился, к ней шиб с ног. Кубарем мы покатились по земле. В мое лицо тотчас же уперлось что-то мягкое, небольшое, бесконечно упругое. Я стиснул непрошенную подушку, отрывая от нее лицо, и увидел только чрезмерно испуганное лицо дьяволицы. И без того красная кожа на ее щеках налилась совсем уж пунцовым румянцем. Я самым наглым образом держался за ее небольшую грудь. «Дурак! Паскуда! Извращенец!» Она тут же отвесила мне пощечину, а я-то ведь всего лишь спасти ее хотел. Разрывая недра земли, из самых глубин поднимался вооруженный шпагой великан. В нем было 2,5 метра росту. Лица было не разглядеть за окружающим его туманом. Черный плащ, черная шляпа. Не сразу, но я узнал в нем того поганца, которого прикончил сразу же, едва оказался в этом теле. «Это, мать вашу, была самозащита! Ничего не знаю, с какого бока это грех!» Но у Пресподней на сей счет было иное мнение. Бися настойчиво спихнула меня с себя, вскочила на копыта, прикрыла ощупанную грудь руками. Великан двинулся на меня резво, не давая им мгновения, чтобы сориентироваться. На меня будто бы несся скоростной поезд. Удивительно ли, что я вильнул в противоположную сторону, позволив ему пронестись мимо. Остро заточенная железка пронзила воздух над моей головой, задрала волосы. Мне впору было бы присвистнуть собственной ловкости. Наверное, не виси дьявольская защита на кулдауне, я бы предпочел лучше воспользоваться ей, чем доверять своей второй шанс подобным авантюрам. Резко развернувшись, противник рубанул наотмашь, попытался наколоть меня. В самый последний момент мне удалось улизнуть. Утробно зарычав о своей досаде, он поднял на меня взгляд полный ненависти. Я почти увидел, как внутри его очей пляшут огоньки реванша, будто сам ад дал ему возможность расплатиться со мной за свою гибель. А он готов был воздать и щедро добавить от себя. Биси для него как будто не существовало. Он сосредоточил все свое внимание на мне. Несуразно шустрый, невероятно ловкий для собственных размеров, он, казалось, был везде и сразу. На языке ожившего покойника сидели 1000 пожеланий мне на светлую жизнь да на долгую память, но вместо него говорил клинок. Паршивец сделал красивый пируэт, прежде чем вновь перейти в атаку. Блокировал рукой мою попытку противостоять. Пинком отшвырнул прочь, сбив с ног. Могучее тело великана в один шаг настигло мое сжавшееся на земле тело. Я за гривком чуял, как голодно до моей крови острие клинка готово пронзить меня насквозь. Здесь и прямо сейчас. «Ладно». Теперь сыграем иначе. Я стиснул зубы. Тень с моей спины вихрем скружилась, мглистые руки приняли всю тяжесть удара на себя, отвели его в сторону. Потом мрак, исчезая, ударил мертвецу по глазам. Не ожидав подобной подставы, он зашатался. Восстанавливая равновесие, он резко отскочил назад. Вынырнул покоившийся в ножнах кинжал. Ножницами по воздуху свистнули лезвия. Да уж, видать, парень при жизни был не из последних. То, что мне удалось убить его так легко, можно было объяснить только тем, что он не ожидал подобного от полудохлого, готового принять последний удар щенка. Не знаю, не выведи я его тогда из игры, управился бы Ибрагим с ним. Что-то мне подсказывало, что нет». Он не давал мне покоя. Рывком я оказался на ногах лишь для того, чтобы увидеть перед собой готовое вонзиться мне промеж глаз жало. Подался вперед, поддавшись призывам собственного тела. Оно у меня умница, само знает, как уберечь эту задницу от раннего упакования в деревянный макинтош. Ударил поганца в колено. Поток тьмы с моей ладони изогнутым клинком вспорол плоть покойника. Вместо крови из него вытекло рваное облачко того самого тумана. Боль не остановила его, словно не замечая ее, и он пытался прикончить меня, прихлопнув ногой. «Ну уж нет. Знаешь, парень, мне не очень по нраву те, кто машет у меня перед носом железкой. И уж точно никакого восторга не вызывают мерзавцы, готовые за деньги прикончить ребенка. В особенности, когда тот самый ребенок я и есть». Тьма взбурлила во мне новыми силами. Словно заправский борец, я схватил покойника за ногу, резко потянув на себя. Потеряв равновесие, он рухнул, впрочем, не желая оставлять попыток достать меня. Защита перезарядилась, даруя 3 секунды полной неуязвимости. Кинжал ткнулся в меня, словно несокрушимую стену. Ведают ли призраки удивления? Многое бы отдал, чтобы посмотреть на выражение его лица. Вместо этого я, что из сил, обрушил ребро ладони на локоть негодяя. Тот мерзко хрустнул, кинжал выпал из бледных рук, загремев по камням бесполезной железкой. Я схватил его за грудки просторного плаща, желая познакомить противную рожу с тяжестью моего кулака. Белесым призраком он выпорхнул прочь из плаща, закружился на месте, не выпуская шпаги из рук. Смертельный юлой понесся на меня. Можно ли убить призрака? Я не знал. В играх всегда получалось. Но то в играх. Там и магический клинок под рукой, и улавливающий эктоплазму бластер. Он выпрямился передо мной во весь свой новый рост. Ног у призрака не было, словно у Джина из диснеевского мультфильма. Его нижние конечности смыкались в расплывчатую точку. Руки бугрились мышцами, жилы играли на толстой бычьей шее. Торс представлял собой зависть любого скульптора. Не иначе, как при жизни поганец был большим любимцем женщин. «Бейся!» — выкрикнул я, желая, чтобы застывшая в одной позе демоница хоть чуточку соизволила прийти мне на помощь. Все это время, не моргая стеклянными глазами, она смотрела на нашу битву. Так смотрят дети, впервые увидевшие чудеса телевизора. Она встрепенулась испуганной птицей, заморгала, будто приходя в себя и пытаясь понять, где находится. Злой сарказм так и желал подскочить к ней, отвесить еще и пенделя под шикарную задницу и мерзким голосом пожелать доброго утра и скорее мать ее просыпаться. Призрак атаковал яростно, и не ведая пощады. Лишившись плаща и кинжала, он будто разом растерял большую часть своих умений. Из профессионального убийцы обратился в тупоголовое быдло. Вереща и завывая на все голоса, он жалил клинком воздух. Мне везло избегать с ним встречи, но я почти чуял, как удача песком утекает сквозь пальцы. А на вдруг проявившемся жутком, и в спрещенном морщине лице вместо азарта отразилось нечто вроде торжества. Он как будто уже видел мою смерть. Представлял, как его мертвенно-холодные, узловатые пальцы ухватят мое пронзенное тело и разорвут его в клочья, словно неуместное любовное письмо. Он жил мечтой и наслаждением, словно наждаком снимая очередной слой моей везучести. Биска бездействовала, словно это все ее еще по-прежнему не касалось. Она продолжила смотреть, не отрывая глаз. Словно забыв, что ей время проявить себя, моя придурь не спешила говорить о моем противнике ровным счетом ничего. Словно недавняя выходка с булыжником вместо компьютерной мышки блокировала эту способность. А у меня не было и мгновения, чтобы зажмуриться и представить интерфейс. Так, на живую получалось не очень. Пофиг, пляшем. Раз пошли такие речи, кончен бал, погасли свечи. Я завыл не хуже мертвеца. Силы, коими одарила меня Биска, словно желали выпустить их всех и разом. Я представил, как они разливаются по всему телу. Вместо каких-то серых обилок – единая, абсолютная звериная сила. Я чуял, как внутри рвался наружу самый настоящий вурдалак. Мое тело вздрогнуло, сдавливая бесконечными спазмами. Боль из самых недр души стискивала, не давая сделать и шага. Черт, кажись, я переборщил. Призрак возликовал. Столь желаемая им добыча неподвижна, беспомощна и будто только того и ждет, когда он схватит ее своими лапищами. Призрачная шпага решила не отставать от своего господина. Будто став с ним единым целым, она спешила сменить облик, норовя обратиться то кривым клинком, то окатистой разбойничьей дубиной. Извиваясь будто змеей, он ринулся на меня, будто не замечал, как стоящего перед ним человек корежит нечто неподвластное, нечто более могущественное, чем он мог бы и проглотить. Я боялся зажмуриться, не желая давать врагу и секунду своего времени. Устав ждать, тьма сама заботливая матушкой легла на плечи. Меня швырнуло прочь, будто мячик. Единственное, что я видел перед собой, так это собственное, заполненное чем-то жутким тело. Не подчиняясь никому, оно своевольничало, готовя обнаглевшему в край призраку горячий прием. Тьма встретила его распростертыми объятиями. Разом он из могучего великана показался мне лишь крохотной куколкой. Мне казалось, что я вижу его скромную фигурку сверху вниз. Стоит лишь поднять ногу, как мой сапог скроет от него пусть дьявольское, но солнце. Все еще на что-то надеясь, он пытался атаковать. Жалко, беспомощно, утопая в пучинах моей тьмы. Словно увязшая в меду муха, осознав весь ужас своего положения, он рванулся прочь. Поздно. Пауками, змеями, полчищем крыс к нему пополз мрак моих мыслей. Сарказм обнюхивал его, словно пес. Озлобленность голодной стаи терзала его призрачную плоть по клочку. Мгла отрывала от него кусочки, обращая призрака рваное огородное пугало. Внушающий ужас он сам впервые отведал собственного лекарства. Мне казалось, я вижу, как он шепчет губами слова молитв и пощады, а лапы вязкой мглы, тянувшиеся к нему со всех сторон, обрастают шерстью, когтями, изгибаются под странными углами, обретают пальцы. Утопающими в собственной радости чертями, они норовили утащить его в меня. Хотелось крикнуть, что я желал вовсе не этого, я лишь желал дать поганцу достойный отпор и от безысходности воззвал ко всем силам, что были во мне. Может, что-то подобное испытывала Майка, когда ее с ног до головы, будто спичечную головку, охватывало пламя. Мне вспомнилось, как все карающие богини она смотрела на Менделеева. Как пылавшее в ней безумие жаждало крови, сердце — отмщения, и лишь холодный разум не позволил ей сделать глупость. Сам, ставший призраком, я ворвался в собственное тело. Если кто и должен им править, так это я сам. Словно ножницами обрывал одну нить за другой, что связывало меня с теперь уже спустившейся в ад покойной душой. Разбойник, убийца, грешник, отведавший муки ада, завывал девчонкой, вырываясь из цепких пут. Ушей моих коснулось разочарованное гудение. Бесы, желавшие прибрать к своим рукам призрака, неудовлетворенно заныли, захныкали малыми детьми. Вредным взрослым я отнимал у них игрушку. Словно не желая больше терпеть моего присутствия, обиженная дева тьма заспешила прочь. Я чувствовал на себе ее вопросительный, полный упрека взгляд. «Ты ведь сам пустил меня в свою душу, а теперь гонишь?» Я не ведал перед ней оправдания. Уходя, она хлопнула дверью. Удар пришелся мне по голове. Пришел я в себя уже на земле. Встав на карачке, вдруг почуял, что тот самый тошнотворный ком заспешил наружу. Мглистым туманом он вывалился из меня, чтобы тут же рассеяться. Биска стояла рядом. «Это... что еще такое было?» Обернувшись к ней, утирая рот, спросил я. «А ты проверял свой класс? Теперь, «Сейчас», — осторожно поинтересовалась она. Я зажмурился, открывая перед собой интерфейс. Мышки камня страсть как не хватало, да она и не была нужна. Отныне я носил не только звание благородного. Словно мерзкая ошибка, рядом подселилось обозначение «полудемон». Я бросил вопросительный взгляд на Биску. Если где искать объяснение, то только у нее. «Ну, ты же приняла в себя мои силы», — поспешила ответить она. «А значит, стал не совсем человеком. Это колдун остается человеком, бесы ему служат напрямую. Ты-то заключил контракт?» «Ага», — кивнул я, все еще приходя в себя. «Ну, это многое объясняет. А заключи я контракт с поваром, не иначе как стану полуповаром». «Повар спрашивает полуповара, какова твоя профессия?» «Между прочим», — выдохнул я, — «могла бы и помочь». «Могла, но засмотрелась на то, как ты пускаешь в себя тьму. Это было бесподобно. Ты мне нравишься, живчик». Мне вдруг показалось, что каждый раз, произнося эту фразу, она не договаривает, что я буду самой любимой ее игрушкой. Я поморщился. «Надеюсь, это все твои грехи? Ты точно не успел ничего другого? Вспоминай, может, насиловал старушек, переводил через дорогу молодок?» «Иди ты к ангелу!» — зло буркнул в ответ, разминая плечи. Встреча с собственной тьмой не прошла даром, из меня будто разом высосав все силы, которые только были. «Падать нельзя», — сказал я самому себе. «Падать сейчас — еще один грех». «Ах ты ж гребаный извращенец!» Медленно, словно не желая верить в то, что увидела перед собой, пробормотала Бися. Я боялся оборачиваться. Если уж даже ей удалось увидеть здесь нечто такое, что привело ее в трепет, уверен, я не хочу этого ни знать, ни видеть. Но оборачиваться ведь все равно придется».